«Люблю лошадей, Сёма!» И Лев Задов одобрительно потрепал своего коня по бугристой холке. «Откуда это берется у еврея, ты не знаешь?» Под Задовым шел крупный вороной иноходец, длинноногий, с мощной квадратной грудью, под Семеном Веселовским чубатый приземистый меренок. Чуть отступая, дремал в седле, свесившись на бок. Аба Гордин. «А откуда у еврея берется любовь к овсу?» — сказал Семен и покосился на Задова, понял ли. «К овсу?» — не понял Задов. «Ну, к земле», — объяснил Семен. «К сахе, так сказать, к крестьянскому труду». «Ах, вон что!» — протянул Задов. «Это ты, значит, опять про коммуну?» «Уломал-таки тебя, Нестор Иванович». «В этом есть смысл», — сухо сказал Семен. «Мясо жрут в войну, если есть у кого отнять. А после войны опять начинают с хлеба. И надо же кому-то его сеять». «Ну-ну», — Задов повернулся в седле к Семену. «Это интересно. Война кончится, как только люди сожрут друг у друга всех коров, свиней и кур. Тогда недолго уже осталось». «А потом люди опять выйдут в поле», — упрямо продолжал Семен. «Русские, евреи, все». «Вот ты говоришь овес». «Нет, это ты говоришь овес», — улыбнулся Задов. «Ну хорошо, я говорю», — согласился Семен. «А ты говоришь лошадь. Евреи любят лошадь». «Ну и что в этом особенного? Почему бы еврею не любить лошадь? Лошадь, корову, сад? Почему мы сами уверены, что евреи любят только деньги? А как же тогда эта деревня в Палестине?» Дагания. «Ну-ну-ну!» Задов подъехал к Семену вплотную, лошади их пошли бок о бок. «Откуда ты это знаешь? Нестор Иванович рассказывал?» «Да», — кивнул Семен. «Он Дагания, — говорит, — это идеал анархо-коммунизма, самоуправляемая сельхозкоммуна». «Он туда людей хотел послать», — помолчав, сказал Задов. «Поглядеть, что там и как. Только ехать далеко, край света. В чужом сарае собственная жена слаще, знаешь?» «И жара», — сонным голосом вдруг добавил Аба Гордин. «Еврей любит лошадь, чтобы он был здоров, но жара...» «Не все на свете родились в Архангельске». «Аба», — заметил Задов, — «есть, которые любят жару». «Мне этот американец из отдела пропаганды рассказывал», — продолжал Гордин, — «и журнал давал. Там жара адская». «Американец?» — быстро спросил Задов. «Финкельштейн? Журнал «Черное знамя»?» «Вот-вот», — сказал Гордин. «Деревня на Генисарецком озере». «Нестор Иванович велел листовку про эту деревню напечатать», — сказал Задов. «Вот, — говорит, — молодцы, пример надо с них брать. Ведь это как наша Покровка, только лучше. А я ни в Покровку не пойду, ни в эту Деканию. Одно дело на лошади ездить, а другое дело, чтобы она на тебе ездила». «А я бы пошел, глядя на своего мерина», — произнес Семен, — «после войны». «Ну что», — примирительно раздался из темноты голос Гордина, — «если друг друга до костей не зажуем, можно? Это как кому нравится». Лес впереди поредел, открылась степь с огоньками далекого села. Задов рывком натянул поводья, его иноходец, высоко задрав голову, застыл, как вкопанный. Подъехав, встал Гордин. За ним цепочкой вытянулась из чащи пятерка конвойцев с винтовками поперек седел. «Приехали», — сказал Задов. «Значит так, Хаба, Сеня, вы со мной. А вы, ребята», — он поглядел на конвойцев, — «идите тихонько вдоль речки до самого села, до мельницы. Там переходите воду и ждите. Все». Конвойцы исчезли, словно ветром их сдуло. «Лева», — тихонько позвал Семен Веселовский, — «я не умею этой, ну, саблей». «Мы не мушкетеры, Дюма», — пожал плечами Задов. «У нас другая профессия. Я тоже не умею саблей, Сеня». Сзади гулка всей широченной грудью вздохнул почему-то Аба Гордин. К селу подошли без помех. Невдалеке от околицы, в орешниковых зарослях, завозился кто-то, зашумел куст, и бездомный кот противно заорал, чуя то ли кошку, то ли опасность смерти. Семен Веселовский вжал голову в плечи и оцепенел в седле, как будто кот этот внятно поведал кому надо, что едет тайный злоумышленник Семен, и пришло время его хватать и стрелять в него из укрытия. А Абагордин, неторопливо обратясь к орешнику, заухал филином. «Это наш человек», — наклонившись к Семену, сказал Задов. И точно, из кустарника вывалился на дорогу мужик в долгополой шинели и, подойдя, доложил. «Тут они. В сарае стоят, вон, по правую руку. У телеги, у их оглобля кривая, и спица одна выбита из заднего колеса». «Ты иди перед нами», — сказал Задов. «За одну хату до этого сарая дашь знак. Ну, иди». Пропустив мужика шагов на 20 вперед, Задов тронул своего коня и, не оглядываясь, поехал к селу. Брехали собаки. Сарай ходил ходуном. Сидевший у стены Игнат удрученно прислушивался к шуму гульбы и, как бы в подтверждение своим невеселым предположениям, качал головой. Было черно и зябко, Игната познабливало. Вдруг шум умолк, как обрубленный, и хлынувшая отовсюду тишина была мерзее и печальней взвизгов ветреной Маруськи, сдобного хохота толстой Катьки, всей этой будоражащей мешанины звуков чужой гулянки. Игнат живо представил себе, как красномордый шарит своими вареными лапами под кофтой, под юбкой, у теплой, чуть дряблой Маруськи, и ему сделалось непоправимо одиноко, хотелось кому-нибудь пожаловаться за стаканом вина. Он услышал, как сухо стукнула дверь сарая, и Елена Грачева независимо подошла к нему, в разорванной кофточке, кутаясь в шаль с бахромою. «Садись вот, Роза!» Разглядывая яркие цветы на черной шали, пригласил Игнат. «Хамье!» — без возмущения сказала Лена, садясь рядом с Игнатом. Ее юбка тоже была надорвана сбоку, там, где застежка. Для них все женщины без разбора, потому что они сами все одинаковые. «Обидели, что ли?» — осторожно разведал Игнат. «Ну, если это теперь называется «обидели», — усмехнулась Лена, закуривая папироску. Впрочем, какая разница? Большое дело. Просто все это скучно, скучно». В сарае снова заиграли на гармошке, и кто-то заревел песню. «Вот в Москву приедем, будет весело», — сладким голосом, как ребенку, пообещал Игнат и потянул девушку к себе. «Как это?» — сбрасывая руку Игната, спросила Лена. Кто-то коренастый, приземистый, обходил их телегу посреди двора. «Тебе чего?» — негромко окликнул Игнат. «Ну да, ну да», — удовлетворенно осматривая заднее колесо без одной спицы, сказал Абагордин. «Это наша телега. Ты ее купил». «Купил, да не у тебя», — настороженно глядя отрезал Игнат. «У свойственника моего», — объяснил Абагордин. «Он меня послал. Ты сотку вот дал, а у нас никто ее не берет». Аба левой рукой вытащил из кармана семеречинскую кредитку. «Тут про опий про какой-то написано. Твоя, что ли?» «Ну, моя», — неохотно признал Игнат. «Давай сюда обменяю». Тогда Абагордин невысоко поднял правый кулак с зажатой в нем свинчаткой и опустил на голову Игнату. Игнат, охнув, повалился на бок. Лена Грачева набрала воздуха, но крикнуть не успела. Левой рукой с семиреченской кредиткой Аба запечатал ей лицо, и она с отвращением почувствовала во рту солоноватый вкус грязной денежной бумаги. Задов с Семеном Веселовским бежали к ним от яблоневой чащицы. «Бери его!» — приказал Задов, и Аба легко взвалил на плечо обвисшего Игната. А Задов белыми щипцами пальцев схватил онемевшую от страха Лену Грачеву за нос, и когда она судорожно открыла рот, сунул туда свой носовой платок. Лошади ждали под яблонями, Абагордин ловко перевалил Игната с плеча на круп своей кобылы и, налегая коленом, накрепко приторочил его ремешком к задней луке седла. Семен вскинул намеренно Лену Грачеву и сам сел, придерживая ее сзади, чтобы не упала. «Поехали!» — осмотревшись, сказал Задов. Плавным прыжком, не коснувшись стремени, взметнулся в седло своего иноходца. До мельницы ехали садами, потом полем. У самой запруды разглядели в темноте конвойцев. Спешившись, они сидели на земле у ног своих лошадей. «Аба, ты займись им!» — Задов кивнул на Игната. «А мы займемся девушкой». Вдвоем с Семеном они сволокли Лену Грачеву с лошади и, тихонько понукая, повели к мельнице. Там было темно, пахло пылью и мышами. Неглубоко под полом приятно шелестела бегущая вода. Задов запалил огарок свечи, покапал воском на старый жернов и аккуратно укрепил свечку в восковой лужице. «Ну вот», — сказал он, сев на жернов рядом со свечкой, — «приехали». «Начнем, Сема», — вытащи у нее платок. Семен протянул руку и выдернул платок изо рта девушки. «Пить», — попросила Лена. «Никаких пить», — приказал Задов. «Имя?» «Роза», — хрипло назвала себя Лена. «Роза Кац, дайте папироску». «Не надо курить», — сказал Задов. «Куда вас послал Дзержинский?» «Я артистка», — сказала Лена. «Никуда он меня не посылал». «Так он вас просто отпустил?» — удивился Задов. «Идите», — говорит Роза, — «куда хотите». «Тогда зачем он вам дал сопровождающего? Кто он?» «Разбойник», — устало объяснила Лена Грачева. «И вы разбойники, все разбойники». «Очень хорошо», — терпеливо сказал Задов. «Послушайте, Роза, я вам не скажу, что я все знаю. Кто вы? Кто этот ваш охранник и куда вас послал Дзержинский? Я не знаю, я только подозреваю. Но и этого абсолютно достаточно, чтобы вас расстрелять, Роза. Вы можете на меня обижаться, но я не шучу. Куда вас послал Дзержинский?» «Он с Игнатом говорил», — кусая губы, ответила Лена. «Я ничего не знаю, он меня обещал в Москву взять». «Кто он?» — с интересом переспросил Задов. «Игнат или Дзержинский?» «Понятно, Дзержинский», — сказала Лена Грачева. «Игнат его помощник какой-то, просто пешка. Что он может устроить в Москве?» «Ну, конечно», — охотно согласился Задов. «Ничего. Но здесь, на Украине, он многое мог натворить». «Кто должен был стрелять в Махно? Он или вы? Или оба?» «Глупости, глупости», — тихонько покачиваясь на красивых ногах, сказала Лена. «Я в роли террористки». «Но кто вы? Я хотела бы знать». «Не надо знать. В этом деле вы не нужны Игнату. Игнат нужен вам. Вы без него не справитесь. Это только подозрение, Роза». «Но к чему нам еще доказательства?» «Дайте папироску», — снова попросила Лена. «Теперь да», — разрешил Задов и обернулся к Семену Веселовскому. «Сема, отведи ее к конвойцам. И давай сюда этого Игната быстренько, нам надо уже ехать». Игнат глядел мутно, связанные его руки мотались за спиной, а на мокрой голове чернела запекшаяся кровь. «Вот так встреча!» — Задов поднялся со своего жорного, а потом снова сел, закинув ногу на ногу. «Товарищ Климов, да кто ж вас не знает? Да вас же дети маленькие знают. Сначала Дзержинский, а потом сразу идет Игнат Климов, тут у нас на Украине. Так что же вы сидели с девушкой прямо на земле около сарая и не шли в помещение, ведь ночь?» «Вы махновцы», — моргая щурясь, — сказал Игнат. «Ты Задов, я тебя узнал. У нас с вами сейчас мир, не знаешь, что ли?» «В нашей профессии, Игнат, нет такого слова», — грея узкие белые ладони над пламенем свечи, пояснил Задов. «И потом, если б ты меня поймал, что б ты со мной сделала? Облил бы бензином и сжег, как зимой нашего Евсея Кормилюка? Или повесил бы, как Соколенку? И если мир, зачем ты покупаешь телегу и едешь к Махно с этой соплячкой? Мы же давно не дети, Игнат». «Ну ладно», — мотнул головой Игнат. «Чего ты хочешь?» «Ничего не хочу. — не раздумывая сказал Задов. «Ну, может, немного поговорить о девушке?» «А чего о ней говорить?» — Игнат тряхнул связанными руками за спиной. «Она взялась батьку вашего замочить. И за это ее в Москву должны были в театр определить. А ты?» — спросил Задов. «А я при ней». И надежда вдруг заметалась в мутных глазах Игната, потом исчезла. «Не повезло тебе», — поднимаясь с жорного, сказал Задов. «Ну, кончать пора, Аба». Вошел Гордин, встал у двери. «Его и девушку, Аба», — продолжил Задов, — «без парада расстрелять где-нибудь тут в кустиках». Игнат дернулся, словно его ударили кнутом. «Бандиты!» — тряся связанными руками, закричал он. «Да здравствует революция!» Аба Гордин обхватил его за шею, прижал спиной к себе и громоздкой рукою зажал рот. «Чтоб не орал поганым ртом святые слова», — сведя брови над горбатым носом, сказал Задов, — «утопить его. А девушку расстрелять — это все». Аба, вывернув Игнату руки, поволок его к двери. «Вот и все, Сеня», — Задов легонько ударил Семена Веселовского по плечу. «И девушку?» — тихонько спросил Семен. «И девушку, Сеня», — сказал Задов. «Сейчас поедем в твое весело». Где-то вблизи, рядом, стукнул приглушенный одиночный выстрел, и почти одновременно с ним послышалась отрывистая ругань за стеной мельницы. Тяжелое тело с плеском плюхнулось в воду. «Черт!» — выругался Задов. «Забыл спросить у него, как звали девушку». «Роза Кац», — сказал Семен. «Какая там Роза?» — махнул рукой Лев Задов. «Она такая же Кац, как я, Иванов. ЧК хочет, чтобы в Махно стреляла еврейка». «Зачем?» — спросил Семен. «Какая разница?» «Мол, евреи, — объяснил Задов, — ненавидят Махно так же, как белых или Петлюру. Никакой разницы. И вот тебе получается Роза Кац. А мы с тобой, Сеня, напечатаем в газете, что была поймана и уничтожена какая-нибудь Вера или Лена Иванова, или, скажем, Петрова. Лена Петрова, а? Как, неплохо?» «Неплохо», — подумав, сказал Семен Веселовский. «Вот и хорошо», — подвел итог Задов. «Поехали, поехали!»